Арсений ничего не ответил. Он по-прежнему стоял к ней спиной, лицом к окну. Настя потрясла головой, словно отгоняя наваждение, и снова погрузилась в записки шофера. «В 15 часов я, чтобы не возбуждать ничьих подозрений, как предварительный договорился с товарищем Капитоновым, снова приехал к подъезду его дома. Возле дома уже стояли скорая помощь и милиция, и поэтому я понял, что факт убийства обнаружен. Я поднялся в квартиру, где и был сразу же допрошен сотрудниками милиции по факту убийства. Впоследствии я еще несколько раз допрашивался в милиции и КГБ, но ничем не выдал себя. Должен заметить, что до сих пор никто мне никаких обвинений не предъявлял и никаких подозрений против меня не выдвигал. Теперь я хотел бы остановиться на том, из каких побуждений я совершил данное преступление, а также кто являлся моим сообщником по данному преступлению. Арсений оглянулся от окна. Он увидел через Настя на плечо, как она начала читать самое страшное. Настя нетерпеливо перелистнула страничку, и Сеня поспешно отвернулся. Ему не хотелось видеть Настино лицо в этот момент. Он боялся его. Он боялся ее реакции. «Во многом я совершил данное преступление из корыстных побуждений», — продолжала читать она. «Однако в то же время имелись люди, которые явились теми, кто толкнул меня на данный неблаговидный поступок. И главный из них — дочь покойных Капитонова Ирина Егоровна». «Мама?» — удивленно произнесла Настя и жалобно посмотрела на Арсения. «Не может быть! Не до такой же степени!» Арсений затылком почувствовал обращенный к нему жалобный взгляд Насти, но не обернулся и никак не прореагировал. Ему нечего было сказать ей в утешение. Настя снова в ужасе уткнулась в тетрадь. Слезы мешали ей читать, слезы еще жуткое, годливое, похожее на тошноту чувство. Она почему-то поняла, то, что написано в тетради, правда, что мама могла. Она чего-то знала, что мама такой человек, что ради достижения своей цели не остановится ни перед чем, даже перед убийством. Но что же это была за цель, что ради нее потребовалось убить родных мать и отца? Зачем с Ириной Егоровной Капитоновой, дочерью покойных, меня лично связывали давние и теплые отношения? Продолжала сквозь отвращение, горе и стыд читать Настя. Я неоднократно выполнял ее просьбы и поручения. Она много раз суживала меня деньгами, поэтому я не удивился, когда однажды в начале февраля 1985 года Ирина Егоровна обратилась ко мне с доверительным разговором. Разговор происходил на территории военного госпиталя в Сокольниках, куда мы с Ириной Егоровной ездили, чтобы навестить одну, как она сказала, ее подругу. А я должен был помочь донести ей до корпуса сумки с передачей. Ирина Егоровна, предупредив, что наш разговор в любом случае должен остаться в строжайшей тайне, предложила мне совершить убийство ее родителей, Капитоновых Егора Ильича и Галины Борисовны. Гражданка Капитонова Ирина Егоровна сказала при этом, что заплатит мне за данное преступление 6000 рублей. 3000 авансом, а еще 3000 после совершения преступления. Кроме того, она предложила мне взять в качестве гонорара деньги в квартире ее родителей. Я был очень удивлен таким предложением и спросил Ирину Егоровну, а зачем ей потребовалось убивать своих родителей. Она сказала, что, во-первых, из корыстных побуждений, заявила, что ей надоело жить с родителями, а после их смерти все принадлежащее им имущество, квартира, дача, машина перейдут к ней, а ждать, дожидаться, пока они сами помрут, у меня сил уже нет, — добавила гражданка Капитонова. Кроме того, она в доверительной форме сказала мне, что родители узнали один факт из ее личной биографии и теперь шантажируют тем, что предадут данный факт широкой огласке. Я спросил Ирину Егоровну, что это за факт, а она засмеялась и сказала, много будешь знать, скоро состаришься. Однако, несмотря на то, что гражданка Капитонова не предала в беседе со мной огласке данный компрометирующий ее факт, я подозреваю, что он заключался в том, что она в то время сожительствовала со своим знакомым, молодым человеком и товарищем ее дочери, Сологубом Евгением. — Боже! — воскликнула Настя. — Все знали, все вокруг, даже шофер, а я, Господи, дура! Ну какая же я дура! — простонала она. Она поняла, что больше ничему же не сможет сегодня удивиться. Ничему. Чем можно ее теперь поразить? Она продолжала читать дневник с холодным, заледенелым сердцем, оставив на потом и осознание случившегося, и моральные оценки. Какой же холодной и расчетливой гадиной оказалась ее мать. Она не пожалела никого, ни ее, ни Арсения, ни своих собственных родителей. Хотя гражданка Капитонова впрямую ничего мне не сказала, я догадывался о ее связи с Евгением Сологубом. Догадывался благодаря услышанным мною отдельным разговорам. Они иногда происходили в моем присутствии и велись между Ириной Егоровной и ее отцом Егором Ильичом, а также между нею и ее матерью Галиной Борисовной. Кроме того, данный вопрос обсуждали между собой ее родители Егор Ильич и Галина Борисовна. При мне разговор обычно затихал или ограничивался обиняками, однако и того, что я слышал, было достаточно, чтобы, зная Капитоновых, составить свое представление о предмете разговоров. Кроме того, мне случалось несколько раз видеть Евгения Сологуба и гражданку Капитонову Ирину Егоровну на даче у последней, в весьма вольных позах и полуодетых. Безусловно. Роман Ирины Егоровны и Евгения Сологуба выглядел предосудительным в глазах ее родителей, прежде всего из-за разницы в возрасте, несмотря на то, что Ирина Егоровна весьма хороша собой. Это объективный факт, не зависящий от ее низких морально-политических качеств. Ей все-таки 38 лет, в то время как Евгению Сологубу всего 24. При этом Ирина Егоровна была, по моим наблюдениям, не на шутку увлечена товарищем Сологубом. Она, можно сказать, была влюблена в него, как кошка. Однако, если бы факт интимной связи между ними был предан огласке, гражданка Капитонова покрыла бы себя неувидаемым позором. Она является членом КПСС и даже членом парткома своего министерства. Поэтому родители требовали от Ирины Егоровны разорвать ее интимную связь с товарищем Сологубом и грозили, если она не подчинится, предать факт этой связи широкой огласке. Я также узнал, что они грозились выписать ее из квартиры и лишить наследства. Я уверен, что именно эти требования и угрозы со стороны старших Капитоновых послужили толчком для того, чтобы дочь решила убить собственных родителей. Может, он бредит, а? С надеждой, со стоном выдохнула Настя, откладывая тетрадь. Скажи мне, Сень, скажи, что это бред? Арсений ничего не ответил. Он продолжал недвижно стоять, глядя в темное окно. И Настя поникла. «Господи!» — подумала она. «Только бы скорее с этим покончить! Только бы быстрее кончился этот безумный, дикий, дикий, кошмарный день!» «Совершить!» «Убийство гражданка Капитонова хотела чужими руками», — продолжала читать Настя. «А именно моими. Она цинично заявила мне во время разговора в больничном парке. Ведь тебе, Илья, на будущий год на пенсию выходить. И что ты получишь? 120 максимум рублей в месяц. А так я тебя обеспечу до конца жизни». Еще и дочке твоей останется. Не скрою, уговоры гражданки Капитоновой оказали на меня свое действие.